недостаточно теплое. Не советуем приобретать пуховое одеяло, перину. Оно небезопасно, так как некоторые малыши любят натягивать одеяло на голову. Кроме того, под периной спать жарко. В очень холодную погоду может пригодиться резиновая грелка с плотно закрывающейся крышкой в чехле. Если малыш родился летом, то, возможно, будет необходима противомоскитная сетка. Конец 13 страницы. Желательно также запастись зажимами для одеяла, которые пригодятся, если ребенок будет спать неспокойно и во время сна станет раскрываться. Детская комната. Помещение для новорожденного ребенка следует оборудовать заранее, независимо от того, что вы для него приготовили, детскую или уголок в вашей комнате. Все малярные работы надо провести задолго до приезда малыша из родильного дома, чтобы было достаточно времени для просыхания краски. Нельзя помещать новорожденного в комнате, в которой пахнет краской. Ребенок может отравиться. Если у вас есть возможность выделить ребенку детскую комнату, то постарайтесь отвести наиболее удобно расположенную, хорошо проветриваемую и самую уютную в квартире. Подумайте о том времени, когда малыш будет находиться в манеже, ползать на четвереньках и начинать ходить. Его комната станет его миром. В ней не должно быть ничего опасного для ребенка, чтобы малыш мог играть в ней, не рискуя удариться об острые углы стола. Вы не должны бояться за стены или занавески в детской комнате. Все, что находится в этой комнате, должно быть прочным, моющимся, безопасным, практичным и чистым. Избегайте вещей, накапливающих пыль, ковров, драпировок и тому подобное. Пол. Советуем пол покрыть лаком или покрасить, чтобы легче его мыть. Не рекомендуем стелить в детской комнате ковер, так как он может мешать ребенку учиться ходить. Стены. Советуем оклеить их моющимися цветными обоями. Постарайтесь выбрать обои для стен спокойные, располагающие к отдыху, чтобы они гармонировали с цветом потолка и пола. Глазам ребенка будет утомительно постоянно видеть вокруг себя стены, сплошь покрытые каким-либо рисунком или изображением предметов. Желательны яркие расцветки на занавесях и обивке стульев. Занавески. Они должны быть достаточно плотными, чтобы малыш не просыпался от яркого света слишком рано. Не вешайте занавески из тюля, ребенок может их порвать. Мебель. Главная вещь детской комнаты, конечно, кровать. Постарайтесь подобрать ее очень тщательно. В первые месяцы жизни ребенок проводит в кровати большую часть времени. Понадобится также столик, на котором вы будете переодевать малыша. Конец 14 страницы. Для этой цели можно купить специальный стол для пеленания или приспособить комод. Он более практичен, чем обычный стол, потому что в выдвижных ящиках можно расположить все белье, необходимое для переодевания малыша. Поверхность стола или комода покройте пластмассовой клеенкой. Чтобы вам было удобнее пеленать малыша, на стол, комод, положите большую подушку в полиэтиленовом чехле или пеленальный матрац. Позаботьтесь о том, чтобы место, где вы будете пеленать ребенка, было хорошо освещено. Во время кормления ребенка грудью лучше всего располагаться в небольшом и широком кресле или на низком стуле. На стуле обычной высоты кормить малыша менее удобно. Уголок ребенка. Если у вас нет отдельной комнаты для малыша, выделите ему специальный уголок. В нем также должно быть все необходимое. Кровать, пеленальный столик, стул для кормления и так далее. Этот уголок надо разместить в тихой комнате, так как в первые месяцы ребенку особенно нужен покой. Если возможно, отгородите детский уголок ширмой. Не ставьте кроватку между окном и дверью, чтобы малыш не находился на сквозняке. Туалет новорожденного. Приблизительно через 2 недели после рождения, когда пупочек совсем подсохнет,